город, в который прибыл путник. И тот, кто властью наделен, всего лишь человек, скрывать пороки обречен, своей судьбой он век. Из кантаты к 25-й годовщине Оброкской средней школы. Оброка — старинный город, его имя, о происхождении которого никто не знает, пахнет кровью и ревом варварских труб. Оброка лежит на холмистой равнине в центральной Швеции. Если кто-то хочет выяснить ее расположение точнее, нужно отыскать на карте место, где автострада пересекает реку Сутар, там он ее и найдет. Город возник в те времена, когда река еще была судоходной, но наносы почвы за долгие века сделали всякое судоходство невозможным. И его так ничто и не заменило, ни промышленность, ни государственные учреждения, и даже туристы не считали Оброку достойной внимания. Только крестьяне из окрестностей с незапамятных времен привыкли отправляться в город за покупками, так что нельзя отрицать, что Оброка все же оставалась в русле современного экономического развития. Зато тишина, царившая в городе, благотворно действовала на нервы. Транзитного движения тут просто не существовало. Огромные деревья простирали свои кроны над тихими улицами и болотистой поймой реки Сутар. Большей частью сохранилась старинная приземистая застройка, только в некоторых местах вдоль длинной улицы выросли новые трехэтажные доходные дома со стеклянными и металлическими входными дверьми. Но новых зданий было слишком мало, чтобы своей геометрической неумолимостью они могли повлиять на характер города, все еще очень уютного. Если Оброка и страдала от нехватки современных благ, это вполне компенсировалось такими достоинствами, как простор, зелень и свежий воздух. Если не доставало культурных развлечений, их вполне можно было заменить сообщением с соседями, совершенно бесплатным, хотя и не всегда добровольным. Жители Оброки с интересом наблюдают за соседями, одалживаются друг у друга, вместе поливают цветы, прислушиваются к соседским разговорам, отмечают праздники и никогда не забывают выразить сочувствие тем, кого постигло горе. Правда, в городе есть и партии, которые борются за власть. И ораторы, яростно громящие противников на собраниях, но в действительности их возможности в городском собрании совсем невелики. Там существовало равновесие, примерно как у сверхдержав, которые постоянно наращивают свои вооружения, пока, наконец, не ужаснутся мысли о возможности самоуничтожения. Если попытаться выяснить, чем эти партии друг от друга отличаются, то главное различие в том, что одну возглавляет торговец кабинным товаром Викторсон, а другую — директор кладбища Вармин. Председатель городского собрания Вармин, крупный крепкий мужчина в расцвете лет, с носом сломанным в давней портовой драке. Если захотите его видеть, взгляните на площадь. Именно там он сейчас разминулся с местным нотариусом. Они вежливо раскланялись. Хотя Вармин полагает, что нотариус — проклятый и мерзкий интриган. Нотариус ответил холодным поклоном. Он считает Вармина неотесанным и грубым, и никто из них не ошибается. Вармину действительно недостает воспитания. Да и выражается он резко и грубовато, и действительно дает волю рукам. Но неправда, что когда-то в приступе ярости он вышвырнул в сугроб свою несчастную жену. Выбросил он только швейную машинку, а любой признает, что это совсем другое дело. Но факт остается фактом, так что многие сочувствуют фру Вармин, что ее муж так грубо обошелся с ее швейной машинкой. Председатель городского финансового комитета Викторсон — самый богатый человек в городе. Ему принадлежит большой богатый магазин на площади. Там его, как правило, и можно найти чаще за беседой с каким-нибудь деревенским клиентом. Для сельских жителей он издавна стал кем-то вроде технического консультанта, что торговле только на пользу. Но сейчас кресло в его кабинете пустует. Несколько минут назад он дал неотложные указания злой на язык девицы, что ведет его бухгалтерские книги, и отправился домой выпить кофе. Его же ждет молодая жена с кофеваркой, и только он сядет, как будет обслужен. Кофейный столик стоит под одним из окон в симпатичной гостиной с новой мебелью в стиле ампир и большой картиной маслом на стене. Хозяину подарили ее на 50-летие. Со своего места хозяину дома открывается прекрасный вид на площадь. Случайные гости, которые впервые видят площадь, разумеется, замечают прежде всего общественные здания, белокаменный собор, построенный во времена короля Густава и недавно отреставрированный, кондитерскую плаза, кинотеатр «Бродвей», стоянку такси, старую ратушу, слишком тесную для нынешних потребностей города, почему ее и передали местному краеведческому обществу как музей. Если кто интересуется каменными топорами и безносыми деревянными святыми, может взять ключ от музея у привратника в новые ратуши, которые совсем рядом. Но жена хозяина слишком часто видит эти здания и потому предпочитает наблюдать за городским нотариусом Эркендорфом, который, неторопливо прогуливаясь, как раз встретился с директором кладбища Варменом. Можно было ожидать, что они поздороваются весьма сдержанно, и они именно так поздоровались, так что она зевнула. Хозяин тем временем наслаждался кофе. — Ну и чем ты сегодня занималась? — спросил он. — Да ничем особенным. А ты? Много работы? — Да как всегда, но денеж не кончился. Не хочешь немного отдохнуть? — Что? — «Ах да, пожалуй, это весьма кстати». Он отхлебнул кофе и зевнул. «Ты устала или не выспалась?» Сам он засыпал, едва голова касалась подушки. Жена немного смутилась. «Прошла целая вечность, пока я уснула. Что-то мне не важно, и выгляжу жутко». Следовало ожидать, что муж станет возражать. Она совсем не выглядела жутко, напротив, была удивительно хороша собой. В таких обстоятельствах мужу нужно было заверить, что по ней каждый видит, как она свежа, обаятельна и вообще прекраснее, чем обычно. Но муж сказал совсем другое. «Ты и в самом деле кажешься немного усталой», — согласился он, рассмотрев жену повнимательнее. «Надо попросить доктора, чтобы выписал тебе что-нибудь снотворное». «Ну, конечно, я могла бы его попросить. Я позвоню, пусть что-нибудь захватит, ведь нынче вечером он будет у нас». «Знаю. Не совсем справедливо представлять Викторсона дома за полуденным кофе. Хотя он уже перевалил за вторые полсотни, но все еще активен, бодр и неутомим в обеих сферах своей деятельности, в политике и бизнесе. За кофе разговор у него не клеился, потому что он постоянно думал о своей конторе. И именно сейчас в уме составлял контракт с неким подрядчиком. «Кофе достаточно крепкий, дорогой, а как тебе эти кексы?» «Я не любитель сладкого. Эти, кажется, слишком сухими». «Слишком сухими» было сказано тоном, каким обычно он делал замечания подчиненным. «А где сегодня Дейзи?» «Не знаю», — беззаботно отмахнула жена. «Наверное, куда-то вышла». «Дейзи» — крестным именем Дейзира была 17-летняя дочь хозяина от предыдущего брака. Фру Викторсон она совершенно не заботила. 17-летние девицы не имеют обыкновения держать при себе мнение о своих ближних. «Вышла?» — переспросил Викторсон и нахмурился. «Слишком много она шляется». «Я не утверждаю, что она вышла», — поспешила исправиться жена. «Может быть, сидит в своей комнате? Я не знаю». «Если она дома, могла бы спуститься вниз, попить с нами кофе. Девушки в ее возрасте». Контракт с деревенским подрядчиком никак не складывался, и коммерсант тут же утратил интерес к неподобающему поведению молодежи. Голос его перешел в невнятное бормотание и умолк. Допив кофе, он взглянул на часы. «Еще чашечку?» «Нет, спасибо. Пожалуй, что нет. Тебе уж пора идти. Я жду клиента, в котором часу у нас вечером гости. Приглашены на 9:30». Муж вернулся в контору, а жена налила себе еще чашечку кофе. «В самом деле они суховаты», — — заключила она насчет кексов и потянула за миндальным пирожным. Начинала она счетоводом в конторе мужа. Тогда весь управленческий персонал был представлен в ее лице. Теперь на ее месте работала другая девушка. Она позаботилась, чтобы у этой девицы не было ни одного достоинства, которое могло бы привлечь хозяина. Викторсон был на 30 лет старше нее. Их брак, возможно, и нельзя было назвать идеальным, но она не могла смириться с мыслью, что ее муж захочет от этого ерма избавиться. И потому рьяно исполняла все обязанности, которые налагало на нее это положение, и уклонялась от любой возможности нарваться на неприятности. Насладиться миндальным пирожным помешал ей Дези. «Где ты была?» «Как где? У себя в комнате. Читала. Думаю, на кофе могла бы и выйти. Отец тебя спрашивал». «Я взяла из холодильника кока-колу, с меня хватит. И не буду обжираться пирожными, чтобы не растолстеть, как свинья». Если это было оскорблением, оно не попало в цель, потому что обожавшая сладкое фру Викторсон имела фигуру манекенщицы. Куда хуже было с этим у самой Дейзи, которая при узком личике Мадонны была широка в бедрах и почти без талии. Но если у Мадонны зад широковат, он всегда скрыт под складками широкого плаща, а Дейзи свой недостаток еще и подчеркивала облегающими черными брюками. Фру Викторсон прекрасно знала, что падчерица считает ее необразованной нахалкой. Что касалось необразованности, то она с этим смирялась. Про образование она не имела понятия и не представляла, на что оно ей. Враждебность с Дейзи она приписывала женской ревности, а с ней ничего не поделаешь. Так что с приемной дочерью она придерживалась тактики уклонения от стычек. «Вечером придут гости», — заметила она. «Ты всех знаешь, посидишь с нами? Если да, нам будет приятно». Дейзи вместо ответа только презрительно усмехнулась. «Нет, я ухожу. Как хочешь. Возьми непромокаемый плащ. Небо затягивает тучи». Обе взглянули в окно, где на стеклах уже прочертили след редкие капельки дождя. Дейзи огорченно наморщила лоб, так что на переносице собрались складки. «Ну, как назло!» — вздохнула она. Наверняка будет лить весь вечер. И куда мы пойдем? — Пойдем, — подумала фру Викторсон. — И кто это мы? Но расспрашивать ей не хотелось.